Божество. Курихара. После кончины госпожи Акину ребенка спасли дядя и тетя Оки. Курихара. Решившие прогуляться в лесу, супруги случайно обнаружили мельницу. Как и Уки, они заметили механизм и обнаружили тело женщины, а затем и ребенка, лежавшего в углублении. Из-за долгого пребывания в зажатом положении ткани левой руки младенца омертвели. Курихара. Супруги превратили домик в своего рода усыпальницу, сдвинув стену так, чтобы тело Акину было не видно, и, взяв малыша, вернулись домой. Омертвевшую руку ребенка ампутировали. Таким образом, дочь Акину стала приемным ребенком супругов, а назвали ее Яэко. Яэко росла в обеспеченной семье в префектуре Нагано. Однако в 18 лет она кое-что узнала от родителей. Акэми. Ей сказали, что она была брошенным ребенком. Было что-то про хижину. Кажется, ее нашли брошенной в хижине в лесу. То есть те, кого она считала своими родителями, на самом деле были приемными. Ну, думаю, такое часто случается. Она была так шокирована, что сбежала из дома. Говорила, что до сих пор ненавидит своих приемных родителей. Курихара. Кое-что — это, наверное, история того, как она появилась на свет. Шокированная, Яэко решила уйти из дома. Автор. Но почему она затаила обиду на людей, которые вырастили ее? Курихара. Кто его знает? У всех есть свои семейные обстоятельства, понятные только им. Автор. Акэми. Ну так вот, сбежав из дома, Яэко переехала в Токио и стала искать работу. Но ввиду отсутствия руки, конечно, натерпелась. Кажется, она как-то сводила концы с концами, работая на подработке, где нужно подписывать конверты. Но вот однажды настал поворотный момент. В 21 год Яэко влюбилась в своего начальника, и тот сделал ей предложение. Акэми. Вот так раз и жена директора. Невероятно. У них сразу же появился ребенок, и, казалось бы, вот она, спокойная жизнь. Но не тут-то было. Жизнь тем и сложна, что в любой момент можно угодить в западню. Из-за биржевого кризиса компания обанкротилась, и муж Яэко, оставив огромные долги, покончил с собой. У женщины с дочкой не было никакой возможности вернуть долги, поэтому их и привезли сюда. Курихара. После ухода из дома Яэко прошла через замужество, рождение дочери, самоубийство супруга и, в конце концов, вынужденная выплачивать огромные долги, оказалась заперта в доме оставленных. Акэми. В то время к Яэко часто стал захаживать один мужчина, кажется, богатенький сын директора строительной компании под названием Хикура. Он без памяти влюбился в Яэко и, говорят, переписал на себя все ее долги. Курихара. Значит, таким образом она стала женой будущего главы компании Масахико Хикуры. Мы не знаем, принесло ли ей это счастье, но, по крайней мере, Яэко больше не нужно было волноваться о своем положении в обществе и финансах. Так может показаться на первый взгляд. Однако то был еще не конец. Курихара открыл второй материал — дом, который порождает мрак. Иимура. Так, дайте-ка вспомнить. Строительство я тогда еще только учился, так что было это, наверное, во второй половине 1980-х. Глава Хикуры попал под подозрение по странному делу, мол, в молодости он совершил какие-то жестокости. В итоге оказалось, что информация ложная, но из-за шумихи на ТВ и в печати об этом судачил весь город. Произойди такое сейчас, в интернете разгорелись бы жаркие споры о его виновности. В общем, потери репутации — дело страшное, так что акции компании резко упали. Тут можно только посочувствовать. Так вот, их тогдашний конкурент в Тюбу, компания Housemaker Misaki, не упустил шанс и увеличил свою долю рынка, после чего Хикура 10 с лишним лет не могла полностью восстановиться. Но из этого горького опыта они вынесли урок — медиа плевать на факты. Курихара. Во второй половине 1980-х репутация и стоимость акций Хикуры Хаус обрушиваются из-за ложных слухов, продажи идут на убыль. Тогдашний директор компании Масахико Хикура хочет выйти из тупика. В это время он обращает внимание на религию. Воспоминания о втором материале «Дом, который порождает мрак». Готовые дома с землей на продажу от компании Хикура Хаус. 2020 год. Подросток убивает свою семью. Распространяются слухи, что причина тому – планировка дома. В чем именно коренится проблема планировки? Комнат слишком много. Отсутствие необходимых свободных пространств, таких как коридоры и тому подобное. Результат – некомфортная жизнь в тесноте. Крайне небольшое количество дверей. Отсутствие личного пространства и возможности уединиться. Неудачное сосредоточение комнат разного назначения в некоторых частях дома. Возможные конфликты между членами семьи. Вместе все эти небольшие обстоятельства укрепили мрак в душе подростка. Какой была реакция Хикура Хаус на случившееся? Тщательная работа со СМИ для предотвращения публикации планировки дома семьи Цухара. Почему такие крайние меры? Компания уже сталкивалась с распространением в медиа ложных слухов о Масахико Хикура, в результате чего репутация Хикура Хаус и стоимость ее акций обрушились. Компания-конкурент, хаусмейкер Мисаки, использовала это и вырвалась вперед. Хикура Хаус еще 10 лет не могли вернуть себе прежние позиции. В чем именно коренится проблема планировки? Нужно проводить масштабные рекламные кампании. Необходимо использовать силу медиа в свою пользу для маскировки ужасной репутации некачественных построек. В чем именно коренится проблема планировки? Директор компании Акинага Хикура, почетный председатель компании Масахико Хикура. Отец и сын? В Японии тогда беспрецедентный бум новых религий. Религиозные культы пользовались бешеной популярностью. Сейчас такое трудно даже представить, но главу Аум Синрикё... Примечание. Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация. Сёко Сахару приглашали гостем на разные ток-шоу. К нему относились как к настоящей звезде. После того, как в 1995 году Аум Синрикё устроила террористическую атаку, феномен популярности сект подвергся жесткой критике. Однако до тех пор в обществе бытовало мнение, что новые религии — немного странное, но в целом хорошее явление, популярное среди прогрессивной молодежи. Для улучшения имиджа компании и привлечения новых постоянных клиентов Масахико Хикура основал секту, которая стала теневым предприятием Хикуры Хаус. Автор. Что? То есть Орден Перерождения? Детище самого Хикуры? Курихара. Эта версия очень убедительна. Спустя некоторое время на сцене появился человек. То была не основательница секты Хикари Мидо, а мужчина около 45 лет, одетый в костюм. Морщины между хмурыми бровями, впалые глаза и характерный орлиный нос были мне знакомы. Это был Масахико Хикура, глава известной строительной компании Хикура Хаус в регионе Тюбо. До меня уже доходили слухи о нем, мол, директор Хикуры Хаус глубоко вовлечен в секту Орден Перерождения и оказывает ей большую материальную поддержку. Курихара. Этот отрывок не должен нас запутать. Не может быть, чтобы человеку, который просто оказывает секте финансовую помощь, позволялось выступать с речами перед последователями. Ибо это демонстрирует несостоятельность организации. Почему же у Хикуры была возможность так открыто выступать? Надо полагать, потому что он сам и был ее основателем. Автор. Теперь понял. Курихара. В общем, создав секту, Хикура решил использовать свою жену, Яэко. Он выдавал ее за духовного лидера. В Японии людей с физическими ограничениями с древних времен почитали как божеств. Автор. Тоже упоминалось и в статье, но неужели это правда? Курихара. Да, по всей стране сохранилось множество свидетельств поклонения одноглазым, одноруким, одноногим и прочим подобным божествам. Почему так сложилось? Многие фольклористы объясняют это тем, что детям, родившимся с физическими отклонениями, отводилась божественная роль. Автор. Вот оно как. Курихара. Еще пример. Фукусука. Примечание. Фукусука — фигурки, изображающие маленького человечка с очень большой головой. Считается, что они приносят удачу. Считалось, что карлики приносят в дом процветание, поэтому люди стали изготавливать такие фигурки. В таких уникальных особенностях, не характерных для большинства, японцы видели проявление сверхъестественного. В этом смысле Яэко идеально подходила на роль богини. Если верить слухам, богоматери более 50 лет, однако на ее лице почти нет морщин. Длинные блестящие черные волосы и упругая гладкая кожа делают ее моложе лет на 10. Вместо правой ноги, полностью отсутствующей, она опиралась на длинную, стройную левую и совершенно неподвижно восседала на простеньком стуле. Вместо одежды ее тело прикрывал обрез белой хлопчатобумажной ткани, можно сказать, богоматерь была полуобнажена. Не знаю, походит ли она в самом деле на божество, но есть в ней какая-то странная красота, которая приковывает внимание смотрящего. Курихара. Хикура разработал концепцию Ордена Перерождения, вдохновляясь необычным телом супруги и историей ее жизни. Культ, спасающий детей, рожденных от греха, путем сна в утробе Богоматери. Хикури, по-моему, ближе стезя писателя или художника, чем руководителя компании. Автор. Интересно, как себя чувствовала Яэко, которой пришлось притворяться основательницей секты? Курихара. Не знаю. Но, очевидно, у нее, как человека, которого, считая, выкупили, заплатив за нее долги, не было права на отказ, как бы она себя ни чувствовала. Сидеть в святилище и озвучивать заготовленный текст — единственное, что оставалось Яэко. Как вам известно, я родилась детем греха. При грешении матери лишили меня левой руки, а правую ногу я потеряла, дабы спасти дитя греха. При помощи тела, которое у меня осталось, я хочу спасти вас и ваших детей. Так давайте же переродимся столько, сколько потребуется. Курихара. Под прегрешениями матери, судя по всему, подразумевается роман Акину. Она спала с женатым мужчиной, Киотикой Адзумой, в доме которого была служанкой. В результате этой связи и родилась Яэко, будущая богоматерь. К тому же она и правда лишилась левой руки по невнимательности матери. К слову, в 1999 году Орден Перерождения был распущен, а через год снесли и Дом Перерождения. Курихара. Секта смогла собрать определенный круг последователей, но не просуществовала долго. На то были разные причины. Во-первых, теракт, устроенный Аум Синрикё, вызвал волну сильнейшей критики в адрес различных религиозных организаций. Во-вторых, члены ордена, чьи надежды на спасение не оправдались, например, Касахара, стали обвинять Богоматерь в обмане. В-третьих, вторая половина 90-х годов ознаменовалась экономической рецессией. Богачей, которые были бы в состоянии платить за перестройку домов, осталось мало. Но, как мне кажется, самая важная причина заключается в том, что Хикура Хаус просто перестала нуждаться в Ордене Перерождения. Автор. Почему же? Курихара. Взгляни на второй материал, дом, который порождает мрак. Иимура. В общем, потеря репутации — дело страшное. Так что акции компании резко упали. Так вот, их тогдашний конкурент в Тюбу, компания Housemaker Misaki, не упустил шанс и увеличил свою долю рынка, после чего Хикура 10 с лишним лет не могла полностью восстановиться. Курихара. 10 с лишним лет не могла полностью восстановиться. То есть, если идти от обратного, спустя долгое время компания все-таки смогла восстановиться. Каким образом они вернулись на прежние позиции? Объяснение в первом материале, коридоре в никуда. 30 января 1990 года, утренний выпуск. Вчера, 29 января, около 16 часов в городе Такаока, префектуры Тояма, в результате несчастного случая скончался Юнаска Касуга, 8 лет, ученик начальной школы, проживавший в этом городе. По всей видимости, проходившего мимо строительной площадки Юноска сбил выезжавший оттуда грузовик со строительными материалами. По словам водителя, он не заметил мальчика из-за плохого обзора. Мужчина является сотрудником строительной компании Мисаки. Курихара. Сотрудник компании насмерть сбивает ребенка рядом с участком клиента. Это ужасное происшествие. Возможно, именно из-за него доверие к Housemaker Misaki резко снизилось. В Тюбу Misaki — главный конкурент Хикуры Хаус. Автор. А как только соперник потерпел неудачу, Хикура вновь увеличила свою долю на рынке, так? Курихара. К тому времени и слухи уже улеглись. Вдобавок Хикура, наученная горьким опытом, обзавелась грамотной медиастратегией. Возрождение было лишь вопросом времени. По мере восстановления бизнеса ценность Ордена Перерождения для компании постепенно сходила на нет, и в итоге он был распущен. Но что же после этого стало с Богоматерью, то есть Яэко? Курихара взял четвертый материал — «Дом-мышеловку». Воспоминания о четвертом материале «Дом-мышеловка». Почему бабушка упала с лестницы? В детстве подруга Сиори Хаясаки Мицуко приглашает ее на ночевку к себе домой. Мицуко – дочь главы компании Хикура Хаус. Дом – настоящий дворец, который отец Мицуко построил для дочери и ее бабушки. В комнате Мицуко стоит большой книжный шкаф. Когда Мицуко отходит в туалет, госпожа Хаясака решает быстро подсмотреть, что в шкафу. На полках почему-то не оказывается ни одного тома любимой манги обеих девочек, что вызывает у госпожи Хаясаки подозрение. В ту же ночь, после того, как Мицуко заснула, госпожа Хаясака вновь захотела взглянуть внутрь шкафа, но он был закрыт на ключ. Ранним утром следующего дня госпожа Хаясака идет в туалетную комнату. В коридоре она видит бабушку. Из-за проблем с ногами женщина шла, пошатываясь, и рукой опиралась на стену с правой стороны. Девочка поспешила подставить бабушке плечо, но та отказалась. Госпожа Хаясака идет в туалет первой, и уже перед выходом, пока она моет руки, бабушка падает с лестницы. Предположение госпожи Хаясаки. Прямо перед лестницей есть пространство, где руке не за что ухватиться. Здесь бабушка потеряла равновесие и упала вниз. Почему? Потому что глубокой ночью Мицуко спрятала трость бабушки в своем книжном шкафу. Выводы. Глава компании построил этот дом специально для убийства ненавистной бабушки, имевшей право голоса в бизнесе. Опасное место прямо перед лестницей. Спланированный ход. Однако бабушка обычно ходила с тростью, потому до этого не попалась в ловушку. Именно Мицуко приводит ловушку в действие. Вероятно, отец подначил ее спрятать трость. Глава компании использует собственную дочь для совершения преступления. Госпожа Хаясака приглашена на ночевку, чтобы у Мицуко было алиби.